На придворном куртаге Екатерина заметила, что ее подруга, графиня Прасковья Брюс, имеет подозрительно блаженный вид. «В чем дело? Или ты провела бурную ночь?» Подруга призналась: «Да». «И до сих пор не могу я Като опомниться». Екатерина была заинтригована. «Умфала, не скрывай, кто был твой Геркулес. Такой позорный волокита, что стыдно сказать. Ну, графиня, не стыдись, назови его Гришка Орлов». А скоро Екатерина застала подругу в слезах. «Этот мизерабль, этот мерзавец, этот изверг! О ком ты?» — спросила она. «Легко догадаться, что таких слов может заслуживать только один — Гришка Орлов. Подумай, Като, я отдала ему все самое трепетное и нежное, что имею. И вдруг вчера узнаю, что, посещая меня вечерами, он по утрам утешает эту гадкую блудницу, княгиню Ленку Куракину. Вот я открою глаза Петру Ивановичу». Шувалова, при открывании ему глаз, мгновенно разбил паралич. Даже челюсть отвисла. Екатерина заинтересовалась Григорием Орловым. Интерес ее был чисто женским. Извращенное время диктовало свои нравы. Мужчина становился тем более желанен, чем больше у него было женщин. Стороною великая княгиня вызнала, что Орлов проживает в доме банкира Кнутсена, неподалеку от Зимнего дворца. Со всем пылом истосковавшейся женщины Екатерина отдалась Григорию Орлову. Без политики, а так, просто так. Гришка был самый непутевый и самый добрый среди братьев. В гвардии его обожали все. Рубаху последнюю снимет и отдаст, не жалея, чтобы выручить человека. Зато вот Алешка Орлов, по прозванию Алихан, был прижимист и дальновиден. Внешне добродушный и ласковый, как молочный теленочек, он повадки имел волчьи. Своей выгоды никогда не забывал, а прибыль издали чуял, словно легавая дичь. Алихан был и самым могучим, самым дерзким. Ударом палаша отрубал быку голову, одной рукой останавливал за колесо карету, запряженную шестериком. Он вызывал на кулачный бой десяток гренадеров, бился об заклад на деньги. Весь в кровище, но в ногах стойкий, укладывал на земь десятерых. Если сударик Иванушка не успевал деньги отнять, шли братцы в кабак Неймана и все пропивали в блуде и в пакости. Богатырской силе Орловых во всем гарнизоне Петербурга мог противостоять только офицер армии Шванвич. В драке один на один он побивал даже Алихана, но зато если нарывался на двоих Орловых, то уползал домой на карачках. Такая война тянулась долго-долго, пока всем не прискучила. Договорились они по-доброму так. «Вот что, орлы, — сказал Шванвич братьям, — ежели где вместе нужном сойдусь я с кем-либо из вас одним, то я до последнего грошка оберу его. Согласны ли?» «Идет, — согласились орловы. — Но ежели мы тебя вдвоем застанем в трактире, тогда ты нашему нраву уступай». Скрепили договор выпивкой и расстались. Но однажды в осеннюю дождливую ночь двое Орловых, Алихан с Феденькой, нагрянули в кабак саксонца Неймана, а там Шванвич вовсю гуляет. «По уговору, вино, деньги и все грации наши». Шванвич спьяна воспротивился. Тогда орловы избили его нещадно и выбросили под дождь в уличную темень. Шванвич встал за воротами, шпагу обнажил. Дождался, когда на двор вылез Алешка Орлов, и рубанул его с плеча. Хрясь! Орлов кувырнулся в канаву, наполненную грязью. Из трактира выскочил Федя, стал звать: «Алихан, где ты, сокол наш ясный?» А сокол по самые уши в грязи плавает, и только буль-буль слышится. Счастье, что Шванович был пьян, а потому удар нанес не твердой рукой, не разрубив Орлова от макушки до копчика. Но вид Алихана был ужасен. Лицо раскроено от уха до рта, кончик носа болтается на лоскутке кожи. Опытный хирург Кааф Боргаве зашил Орлову щеку, даже нос умудрился поправить. Однако шрам навеки обезобразил красавца, отчего Алихана в обществе стали называть «Лебалафр» — «рубцованный». Подлечившись, он с братьями нагрянул к Шванвичу. «Убивать пришли?» — спросил тот, обнажая клинок. «Зачем же? Ты обидел нас, сироток, так с тебя и причитается. Ставь вина на стол, грации зови, потом в бильярд сыграем». Орловы никогда не мстили. Как и все силачи с мужественными натурами, они умели прощать. Но не дай бог, если ты встанешь на их пути. Иван Орлов вскоре собрал братьев на совещание. «Впереди нам ни одна божья свечечка не светит. Прожились так, что впору давиться. Отныне, Гришка, на тебя вся надежа. Побольше денег у курвы немецкой выманивай. Осознал?» «Откуда ей денег-то взять, ежели сама побирается? У генерал-прокурора Глебова, у графа Саньки Строганова, у всех Шуваловых занимает. Вот ежели б она императрицею стала». «Дельно помыслил», — одобрил брата Иван Орлов. Только потом, опомнясь от чувственных наслаждений, Екатерина сообразила, что популярность Орловых в столичной гвардии может сослужить ей большую пользу. Она сейчас нуждалась не столько в любовнике, сколько в нерушимой опоре на грубую военную силу. Ее гардеробмейстер Шкурин был посвящен в тайну. С его помощью Екатерина устраивала свидание с Григорием Орловым. Однажды она его приняла ночью, полусонная, и, лаская, ощутила под рукой обезображенное лицо. Это был рубцованный Алихан. Екатерина, вскочив с постели, разрыдалась. «Вы, Орловы, слишком много себе позволяете. Не забывайте, кто вы и кто я». Алихан сказал, что Гришка сегодня в караул назначен. «Так я за него. Какая тебе разница, матушка?» Екатерина одарила его злобной пощечиной, но Алихан только рассмеялся и стал по-доброму утешать. «Что ты ревешь, матушка? Да ты держись за нас. Пока мы живы, с такими орлами не пропадешь». В конце лета 1761 года Екатерина ощутила признаки беременности. События при дворе вскоре последовали с такой бурной быстротой, что любовный роман превратился в политический союз, решающий для Екатерины, для Орловых и для всей России.